Глава 4. Загадки Уэст. Эл спала под крылом катера прямо на земле. Она отказалась стелить коврики или матрас, ставить вокруг себя защитный купол. Марата и Рассела сильно встревожило поведение капитана. Димка усмехнулся и сказал, что с Эл ничего не будет, если она дышит здешним воздухом. Ходит в легком костюме, лазает где попало. Нужно просто привыкнуть к тому, как она себя ведет. Он лег под другое крыло, отключил дыхательный аппарат, оставив только фильтры, через которые тайком учился дышать все последнее время. Он недолго привыкал к местному воздуху и уже не кашлял. Сон пришел быстро, Димка забылся. Перед глазами проплыли картинки последних событий, только его сознание перевернуло все на свой лад. Курк, измотанный раной, тоже уснул, а Марат вызвался дежурить, поскольку от переизбытка впечатлений был в сильном возбуждении, чтобы спать. Он сидел в одиночестве в кресле, которое подняли для работы, периодически вздыхал от печальных мыслей. Запуск катера придавал смысл их существованию, позволил не думать о грядущих трудностях. Сейчас ощущение постигшей их трагедии снова всплыло в памяти. Марат искал внутри себя основы, на которые можно опереться, чтобы победить постоянное присутствие тревоги. Он нашел поддержку в самом себе, когда подумал о том, что он сам отказывался возвращаться на корабль, только бы не бросить Эл одну на планете. Он на мгновение представил ее тут одну в огромном пространстве неизвестной планеты и где-то рядом недружелюбные колонисты. Марат вздрогнул. Осознание, что она не одна, что их четверо, придало Марату сил, и следом появилась уверенность в том, что они еще поборются за то, чтобы достойно здесь выжить. В конце концов, каждый сделал выбор вполне осознанно или бессознательно, но сейчас было поздно думать о том, как должно было быть. Марат провел весь срок дежурства в размышлениях, как ему следует себя вести, и практически все решил. От долгой внутренней работы ему захотелось спать, и он был рад, что смена кончается. Вдруг Эл резко вскочила на ноги. Что-то приснилось. Марат решил, что она сейчас ударится головой о крыло, но Эл замерла, не коснувшись его, и стала поворачиваться вокруг своей оси. Она замерла и показала Марату жестом, чтобы он лег на землю. Он повиновался. Она отключила весь свет, что был на площадке. Больше Марат ничего не видел, не слышал. Он подключил усиление звука в шлеме, но кроме шума дыхания Димки и Рассела, биения сердец, в том числе своего собственного, анализ дальних звуков сообщил ему только тишину. В обзоре ночного видения он наблюдал Эл, подкатившуюся к Димке, который уже не спал. Эл лежала на земле и пальцами показывала ему какие-то жесты. Пилот кивал. Марат ничего не понимал, лежал, не шевелясь. Наконец Эл приподнялась, быстро подползла к нему. «Нам придется спуститься в колонию», — тихо сказала она. Эл осторожно разбудила Рассела. Он не вздрогнул при ее прикосновении. Эл подвела их к шахте, которую исследовала накануне, и жестом показала спускаться в нее. «Говори, капитан», — попросил Рассел, — «не молчи. В колонии люди, они знают, что мы тут. На поверхности мы слишком легкая добыча. Но это колонисты. Может, нам встретиться с ними?» — спросил Димка. «Я согласен», — отозвался Рассел на предложение. «Надеетесь на приятное знакомство?» — тоном сомнения сказала Эл. У них дурные намерения. «Когда-нибудь мы все равно вступим с ними в контакт», — сказал Рассел. «Мне досталось, но я не верю, что все остальные такие же, как тот, что меня ранил. Не сомневаюсь, но, следуя совету Роланда, я бы не стала общаться с ними», — отозвалась Эл. «Никто, кроме тебя, Роланда не видел. Где гарантия, что это не провокация?» — сказал Рассел. «Я верил Роланду. Он не советовал нам знакомиться с колонистами. Хотя бы некоторое время. Они не любят пришлых, а мы остатки экипажа. Такого экипажа, что привез партию новичков. Эрвин и его люди уже недолюбливали нас. При остальных не знаю, но должны бы догадаться, что радостно нас здесь не встретят. Здесь нейтральная территория, можно так считать. Почему не встретиться с ними, пока их мало?» — предложил Рассел. «Их больше, чем нас», — сказала Эл. «Откуда ты узнала?» — спросил Рассел. «Я чувствовал, они рядом». «Как чувствовал? Ты же спала», — сказал Марат. «Спала, но во сне я их чувствовала. от этого и проснулась», — пояснила Эл и приложила руку ко лбу. «Ну что толку объяснять? Не поймут. Некогда». «Сон. Значит, это был только сон? Простой сон», — заключил Рассел. Эл серьезно посмотрела на Курка. Он понял ее взгляд. «Хорошо, пусть это не просто сон. Только где они?» — спросил он. «Они еще где-то на поверхности, по другую сторону разлома. Помех много, но теперь я их совсем не чувствую. Здесь много энергии, излучающихся в пространство. Может, сесть в катер и улететь?» — предложил Марат. «Затем мы спускаемся. Ресурс нашего катера исчерпан. Работа на орбите требует много энергии. А он не был рассчитан долгое время пребывать там». «Значит, бежим?» — заключил Димка. «Да», — ответила Эл. «Держитесь вместе. Как спустимся, заряжайте оружие и вперед». Встреча произошла раньше, чем они предполагали. Эл поняла, что совершила ошибку, когда на небольшой площадке с катерами их окружили люди. Взгляды, много взглядов. Все, что происходило, напоминало охоту. Эл четко различила фразу «Не упустите». «Сколько же их?» — услышала она тихий голос Димки. Он удивился большому количеству людей, выглянувших сразу с разных сторон. «Не похоже на хороший прием». «Уберите оружие!» — раздался громкий, красивый голос. «Будет лучше, если вы его бросите». Эл и Димка встали спиной к спине. Рассел и Марат машинально повторили их движение. «Командуй, капитан!» — обратился к Эл Рассел. «Оружие не бросать!» — отозвалась Эл. «Будем драться, если нужно». Марат косо посмотрел в сторону Эл. Капитан вела себя странно. Она водила рукой из стороны в сторону, словно следуя за кем-то. «Что вам нужно?» — спросила она. «Вы на нашей территории. Что вам нужно? Мы никому не собираемся причинять вреда». «Опустите оружие, мы можем договориться», — предложил ей кто-то. «Я вам не верю», — ответила Эл. «Дайте нам уйти, мы улетим». «Зачем? Разве вы не нас искали? Нам нужен катер и запасы. Мы уйдем на нейтральную территорию». «Здесь нет нейтральной территории. Это наша планета. Тот, кто сюда попал, подчиняется нам», — с усмешкой ответил все тот же голос. «Эл, этот разговор ни к чему не приведет. Надо договариваться. Глупо сопротивляться их больше раз в 5 или 6, — тихо посоветовал Рассел. Экипаж понял, что их подслушивают. Все 4 без команды отключили связь. «Я советую прислушаться к совету вашего старшего. Остальные еще молоды, чтобы рассуждать разумно», — раздался голос. «Движение слева», — сквозь зубы прошептал Димка. «Эй, вы там, выйдите на свет. Невежливо говорить из темноты», — громко и с вызовом сказала Эл и сделала кому-то на обходном балконе пригласительный жест. «Вы же целитесь в меня», — отозвался голос. «А ваши люди в нас», — ответила Эл. Она снова перемещала руку. Марат не выключал ночное обозрение шлема и видел, как в темноте светятся фигуры. Только напротив него их было не меньше 5, и со стороны того больше. Трагедия заключалась в том, что их шансы равны нулю. Правое плечо Эл все время двигалось. Марат отыскал человека, в которого капитан действительно целилась. Он ходил по 2-му ярусу, меняя направление. Его опекали 3. «Ошибаетесь. У нас нет такого оружия, как ваше». «И почему со мной говорит этот юнец?» «Я хочу слышать старшего», — настаивал человек на балконе. «Я попробую договориться», — шепнул Рассел. «Давай», — согласилась я. «Димка, шепни, что ты видишь». Рассел начал громко беседовать с человеком на балконе, а капитан и пилот шептались, как заговорщики. Их отрезали от катеров. «Вы тянете время», — заключил голос на балконе. «Собираетесь драться». «Он чувствует. Предлагаю стрелять. То еще того же мнения?» — спросил Эл как можно тише. «Их слишком много», — сказал Марат. «Нас перебьют». «Что вам от нас нужно?» — спросил в это время Рассел. «Мне надоело припираться. Мы хотим, чтобы вы сдались», — повышенным тоном заявил голос. «Прикажите ей убрать оружие, или я ее убью. Я понял, что это женщина. Я хочу, чтобы она молчала. Я хочу иметь разговор только с мужчиной». «Занервничал», — шепнул Эл. «Боится. Я не понимаю, чего он хочет». «Зато я понимаю. Нас», — ответила Эл. «Что думаешь?» «Предлагаю сдаться», — ответил Рассел. Вы хотите сохранить себе жизнь? Еще минута, мы применим насилие, — прозвучала угроза. Раса, скажи им, что мы сдаемся, — сказал Марат. Нам их не осилить. Я буду драться, — прошептал Димка. Мы перестреляем их. Мы сдаемся, — негромко сказал Рассел. Я хочу услышать старшего, повтори, — громко и торжественно заявил голос на балконе. Курк, что ты делаешь? Молчи, — приказала Эл. Мы не будем сопротивляться, — повторил Рассел и опустил оружие. Оружие в сторону! Безоружная четверка почувствовала себя еще более неуютно, когда вся орда вышла на свет. Их оказалось человек 25 искаженных мутацией людей. Вид их был странный, болезненный. Глаза алчно взирали на чужаков, как на добычу. Их предводитель, высокий, крепкий человек, облокотился на ограждение и недобро улыбнулся. «Ловушки на них», — скомандовал он. «Беловолосую в сторону. Всех в медицинский блок. Посмотрим, что за люди». Димка почувствовал сильную досаду и злость, когда Эл оттащили в сторону. Как только один из ее окружающих занес ловушку, Эл сделала резкое движение, рывок, удар. Один из охраны с грохотом рухнул на пол. «Эл, не нужно!» — закричал Рассел во все горло и перешел на хрип. Ловушка стиснула ему грудь и заныла рана. Эл расчистила себе проход к оружию. Пушка оказалась у нее в руках, и она выстрелила в балкон. Сильный взрыв вызвал колебание пола под ногами. Стойка лопнула, балкон обрушился, и все, кто был на нем, покатились на площадку. Она ловко воспользовалась замешательством в рядах противника и скрылась в ближайшем коридоре. Несколько секунд спустя четверо человек кинулись за ней. «Знай наших!» – торжествовал Димка. Он ухмыльнулся. «Она их уделает!» С него стянули шлем, он получил несколько ударов в лицо. Во рту появился соленый привкус крови. Один алчно взглянул на Димкину кровь, стер ее с губ пилота и торжествующе засмеялся. «Кто же мы, если не пленники?» — задал Марат риторический вопрос. «Что происходит?» — проговорил Рассел. Он еле дышал от боли, ловушка давила рану. Предводитель оказался рядом с ними, брезгливо стряхивая пыль с одежды. «Не бить их!» «На старшем ослабите ловушку». «Значит, это тебя ранил мой человек». Он близко подошел к Расселу. Взгляд его был бешеный. Он был сильно зол от выходки Эл, за что Рассел тут же ее проклял. «Обыщите уровень. Никуда она не денется. Всех в медотсек. Проверим, что нам досталось». Он рассмеялся и с презрением смотрел на Марата, Рассела и Димку с разбитым лицом. «Залечите его», — указал он на пилота. «Откуда такая забота? Может, вы еще отпустите нас?» — съязвил Димка. «А ты мне нравишься, стервец. Ты хотел драться. Это хорошо, у тебя горячая кровь. Зачем вы так грубо? Мы не собирались убегать. Освободите нас», — сказал Малорат, чем вызвал хохот со всех сторон. «Я всегда ценил людей с земли за вежливость», — обратился предводитель к Расселу. «Вас подводит ваша этика и наивность. Люди с земли. Избалованные твари. Вместо того, чтобы драться, вы занялись болтовнёй и проиграли. Ваша дикая девка оказалась умнее вас. Впрочем, исход все равно один и тот же». Их привели в рабочий медицинский блок и начали брать пробы крови и кожи. Димка смотрел на манипуляции врача, оказавшегося в группе, и почувствовал себя еще больше добычей на охоте.